Я постарел. Мне не очень хочется писать. Есть ли во мне еще сила, способная рождать метафоры? Иногда хочется проверить себя в этой области. Когда-то римский Корсаков писал, что вдруг его охватил страх по поводу того, могут ли еще в нем рождаться мелодии. Он проверил, поставив себе целью написать нечто, зависящее именно от мелодий, и убедился, что они еще рождаются в нем. Римского Корсакова я представляю себе только по портрету Серова Репина, на котором он похож на покойника, с длинной просвечивающей бородой и хрупким лбом. Он был морским офицером и совершил кругосветное плавание. Я помню то сильное впечатление, которое произвела на меня Шахерезада, спетая мне частями художником Сокольником в Одессе, когда все мы были юны. «Слышишь, это перекликаются корабли», — говорил Соколик. «Слышишь?» Действительно, перекликались корабли. Я тогда впервые познал существование симфонической музыки, вошедшей в мое сознание, каким-то еще непостигаемым мною, но уже поразившим меня обстоятельством. Нет, я не умею и не хочу писать.